Часть первая. Усы и поросята. Глава первая. В деревне Сычи. Вместе со своей мамой Евлампьевной жил Вася в деревне Сычи. Мама Евлампьевна держала кур с петухом и уток, а Вася учился на механизатора. Как-то весной в начале мая мама Евлампьевна и говорит Васе: «Васьк, кур у нас много, утки есть, а вот поросят нету. Не купить ли?» «Мам», — говорит Вася, — «на что нам поросята? Вырастут, свиньями станут, в грязи будут валяться. Противно-то как!» «Васьк», — говорит Евлампьевна, — «да пусть валяются, тебе-то чего? Давай купим!» «Мам», — говорит Вася, — «да ну их! Хрюкать начнут, отбою от них не будет!» «Васьк», — говорит Евлампьевна, — «да много ли тебе надо отбою? Похрюкают и перестанут, а мы их будем помойкой кормить». Они поговорили еще и решили все-таки купить двух поросят. И в выходной день Вася взял мешок из-под картошки, вытряхнул из него пыль и поехал на рынок в районный центр, в город Карманов.